Глава 62. Уайтвилл, Вирджиния. Среда, 31 мая 2023 года, 20:30. «Это одна из его жертв?» — спросила Алекс. «По вашему мнению, убила Джерри Лоланда?» Следователь Крю сделал еще глоток виски и кивнул. «Так и было». «Как вы пришли к такому выводу? И если вы так уверены, почему это было так трудно доказать?» «Вы должны понять, с чем я столкнулся. Меня вызвали на место предполагаемого самоубийства, а не убийства. Поэтому первыми там были не полицейские, а сотрудники отдела по уничтожению улик». Алекс прищурила глаза. «Кто?» «Так мы называем врачей скорой помощи и пожарных. Их работа — спасать жизни, а не сохранять в целости места преступлений. К тому времени, как меня вызвали на место происшествия, вожатые, медики и целая пожарная команда уже потоптались в хижине у Лоланда. Так что мы особо не смогли собрать качественных улик с места преступления. Все было слишком загрязнено. И все же мне удалось найти достаточно, чтобы испытать некие подозрения. Например? Отпечатки пальцев. Если теория о том, что Лоланд покончил с собой, верна, то его отпечатки должны были остаться на газовом вентиле, поскольку он был последним, кто к нему прикасался. Но, конечно, после того, как директор лагеря по имени Аллен Магуайр обнаружил Лоланда без сознания в постели, он также почувствовал запах газа, нашел газовый шланг, зажатый на подоконнике, и выбежал наружу, чтобы перекрыть подачу газа. Отпечатки Магуайра были на газовом вентиле, но у него было твердое алиби. Если на вентиле и были другие отпечатки, в том числе Джерри Лоланда, то они были уничтожены, когда Магуайр прикоснулся к нему. А вот окно в спальне — совсем другая история. Окно? Да. Техники сняли четкий полный отпечаток ладони и пяти пальцев с окна хижины Джерри Лоланда. В голове у Алекс промелькнуло воспоминание о доске улик и одиноком неопознанном отпечатке, найденном на окне ее спальни. «Вы смогли идентифицировать отпечаток?» — спросила она. «Мы проверили его по базе данных, но не получили ни одного совпадения, как я и предполагал. Отпечаток ладони был маленьким и явно детским. Когда мы не нашли ни одного совпадения, мы спросили родителей жертв, детей на фотографиях, можем ли мы снять отпечатки у их детей. На фотографиях было 14 детей, и все родители согласились на отпечатки». «И что? Один из них совпал с окном?» «Да», — подтвердил Крю, сделав еще один глоток виски. «Проблема была в том, что поскольку Лоланд использовал свой домик для издевательств над детьми, можно было не сомневаться, что дети на фотографиях в какой-то момент там находились. Черт, да фотографии и были сделаны, когда дети находились в хижине. Мы нашли несколько отпечатков в разных частях домика. Все они принадлежали детям, поэтому это направление расследования быстро исчерпало себя. На самом деле, начальство приказало мне даже не думать о том, что кто-то из детей убил Лоланда, проведя газовый шланг к нему в хижину, пока он спал». «Но вы подозревали это?» «Подозревал». «Почему?» — уточнила Алекс. «Из-за отпечатка ладони на окне». «Меня насторожил не сам отпечаток, а местоположение отпечатка». «Потому что он был на окне, верно? На стекле?» «Да, но он был снаружи, как будто кто-то открыл окно, стоя снаружи домика». «Вот черт». «Именно», — сказал Крю. «Кто-то открыл окно Лоланда снаружи и протянул шланг к нему в спальню. И вот еще в чем загвоздка. Если бы Лоланд поддался чувству вины и разложил фотографии вокруг себя в качестве признания перед самоубийством, можно было бы ожидать, что на них будут отпечатки его пальцев». «А их не было?» «Нет. Полароидные фотографии вокруг тела Лоланда были покрыты чужими отпечатками. А отпечатки с окна совпали с отпечатками, снятыми с каждой из фотографий вокруг тела Лоланда». Крю потянулся в нагрудный карман и достал листок бумаги. Затем положил его на стойку бара. «Это список жертв Джерри Лоланда. Все дети, которые были на фотографиях, и еще несколько человек, которые заявили о себе после того, как история получила огласку». «Он фотографировал не всех своих жертв?» «Видимо, нет». Алекс подвинула листок к себе. «Вы не найдете этих имен ни в каких открытых источниках», — продолжил Крю. «Потому что жертвы оставались анонимными». Алекс пролистала список имен. Тревога захлестнула ее, когда она увидела имя в самом конце списка. Она подняла глаза. Чьи отпечатки пальцев были на фотографиях и на окне? Крю протянул руку и провел по листку. Алекс проследила за его пальцем, пока он не указал на имя. Жаклин Джордан.